Глава 19. Девятое правило успеха. Всегда помни о том, что ты можешь опоздать. Помни о том, что черный верблюд смерти всегда находится рядом. Живи постоянно с мыслью о том, что жизнь твоя не вечна. Такова печальная ирония жизни. Но только понимая это, ты обретешь способность по-настоящему оценивать неповторимую красоту каждого наступающего дня и перестанешь рыдать в темноте ночи. С самого нашего рождения нам суждено умереть, и у каждого из нас свой час. Пойми эту истину, и пусть все останется на своих местах. Открой глаза свои, и ты увидишь, что пугающие тебя раньше горы на самом деле всего лишь муравейник, а чудовища, пытавшиеся тебя поглотить, всего-навсего комары. Пусть смерть станет твоим спутником, и ты не должен бояться ее. Все те, кто боится смерть, по-настоящему и не живут. И нужно иметь к ним сострадание. Как могут знать они, что счастье смерти сокрыто от нас, и мы, может быть, счастливы в вечной жизни? Представь, будто уже этой ночью ты должен уйти навсегда. Пока можешь, оплачь тот день, который ты обещал своей семье провести с ней. Всплакни над своей уходящей любовью, омой слезами свой смех и свою погоню за богатством. Понимаешь ли ты теперь, сколь призрачно оно было? Кому теперь достанется твое золото? Твоей семье. Но зачем оно им, если ты уходишь? Ни за какое золото мира они не смогут еще раз увидеть твою улыбку. Пролей слезы, пока сердце твое не перестало биться, о том, что ты больше никогда не вдохнешь аромат цветов, не утешишь обиженного, не доделаешь добрых дел, не навестишь мать, никогда не насладишься звуками музыки, не испытаешь боли, которая досаждала тебе, и о том, что твои мечты уже никогда не сбудутся. Пойми, что, может быть, время ушло дальше, чем ты думаешь. Учись жить, всегда помня о смерти, и никогда не бойся ее, ибо Господь с тобой и в жизни, и в смерти».